Глава 58. Славная четвертая. На следующее утро Скарлетт ступила на веранду усадьбы Тара и взглянула вдаль, прикрыв глаза от солнца ладонью. Действительно ли там виднеется на речных заливных полях чья-то лошадь? Да, определенно. А сам Ред присел на корточки у края хлопкового поля, пристально изучая состояние растений. Через некоторое время он подскакал к усадьбе и, проезжая мимо, притронулся рукой к полям плантаторской шляпы. «Доброе утро, мисс Скарлетт. День обещает быть погожим». «Да, я полагаю, что так, мистер Батлер». Ее улыбка была одновременно томной и лукавой. Чуть позже, в сопровождении полного энтузиазма Уэйда, Ред осмотрел загон для свиней, мясохранилище, хлопковый пресс и заросшие верхние поля. Он лично проверил всю упряжь. Уэйд показал Ретту шест рядом с коровником, где обнаружили голову Бу. Посетили они и могилу Уилла Бентина. После ужина Ред уселся на верхней перекладине изгороди, а Розмари с Тезом выпускали в загон лошадей с конюшни по очереди. Тем вечером Ред пригласил Уэйда Гамильтона присоединиться к взрослым за ужином, который, сияющий от радости Порк, сервировал в столовой. Уэйд больше помалкивал, как диктовали правила хорошего тона. Тезвилл Отлинг оказался остроумным, ироничным рассказчиком. Его повествование о том, как манерные парижане реагировали на креольский диалект американцев, преподнесенное совершенно бесстрастным лицом, вызвало всеобщий смех. После кофе и пеканового пирога мамушки Скарлетт спросила Теза, какую прибыль может принести хлопок осенью. «Островной средневолокнистый падет за 30 центов, пидманский — от 13 до 18». «Всего?» — высказал удивление Ред. «Скарлетт, дорогая, может быть, ты покажешь мне бухгалтерские книги Тары?» Свет в кабинете Скарлетт горел до самой поздней поры. Скарлетт очнулась от забытья, когда шаги Ретта замерли у двери ее спальни. Имя мужа поднялось на поверхность все еще дремотного сознания. Надо было позвать его. Она и хотела позвать, но тот уже двинулся дальше. Следующим утром за завтраком Ретт поинтересовался, что каждый желает получить из Атланты. «Я поеду с вами», — сказал Тезвелл. «У меня есть подарки для мамы». Скарлетт глубоко вздохнула. «Мистер Отлинг, передайте, пожалуйста, вашей матушке наилучшие пожелания. Без ее помощи мой муж мог попасть в смертельную засаду». Ред засмеялся. «О, миссис Батлер, да чего же предсказуема была бы моя жизнь без вас?» Когда Уэйд тоже выразил желание поехать, Ред сказал: «Готовься, через 10 минут собираемся у конюшни. Ждать не будем». Уэйд побежал по лестнице вверх. Ред повернулся к Скарлетт. По словам Розмари, Уотлинги покинули округ. «Так говорит шериф Телбот. А еще он сказал, что знаком с тобой. Откуда?» После смерти Бонни Блу и Мелани Ред замкнул горе в себе, будто ничего другого не оставалось. Однако сейчас он произнес тихим голосом: «Когда-нибудь я расскажу тебе о Тунисе Бонна». Скарлетт и Розмари помахали им на прощание. «Розмари, неужто Ред пробыл тут всего 2 дня? Брат может иногда подавлять». «Он сильно изменился, Розмари. То есть это прежний Ред, но он приобрел новые черты. Теперь я вновь чувствую себя девушкой». Она чуть помолчала, затем тихо добавила: «И молюсь, чтобы жизнь была милостиво ко мне». «Конечно, так и будет, дорогая. Ты правда в это веришь? О, пожалуйста». Только Луи Валентин, который освоил 6 сборников МакГаффи из 7, был разочарован, когда Розмари отменила в тот день занятия. Сноска. Сборники МакГаффи популярны в США вплоть до рубежа 19-20 веков. Сборники дидактических текстов для детского чтения. Бо попросился сопровождать Розмари в усадьбу 12 дубов, но она не разрешила. Только после того, как отец почувствует себя лучше. Розмари упаковала в корзину с крышкой кукурузный хлеб, зелень и овощи от мамушки, мясную вырезку и остатки вчерашнего пеканого пирога. Дождь освежил воздух и прибил окрестную красную пыль. Громко запели птицы. Розмари невольно улыбнулась, подумав о брате и Скарлетт. Они как будто по взаимному согласию разыгрывали роли долго и счастливо живущей в замужестве супружеской пары, подшучивая друг над другом, создавая энергичную напряженность между собой. Казалось, даже воздух вокруг них начинал искрить и потрескивать. Прошлым вечером, когда Ред вел Скарлетт в столовую, шуршание ее накрахмаленной нижней юбки напомнило потрескивание электрофорной машины. Скромное жилище Эшли производило гнетущее впечатление. Нестиранная одежда кучей громоздилась в углу, а грязные тарелки — в раковине. Драгоценные книги Эшли были беспорядочно разбросаны. Постель скручена чуть не в узлы. Так беспокойно он ворочался во сне. Розмари открыла дверь и окна настежь, чтобы проветрить комнату, и, напевая что-то, занялась уборкой. Когда комната смогла, наконец, удовлетворить ее чистотой, она поставила лилово-гвоздичные розы в кувшин рядом с принесенной корзиной со снедью. Захватив с собой на веранду книгу «Сады Англии», Розмари расположилась там послушать жужжание пчел, чириканье ласточек и отдаленное постукивание дятла. Солнце пригревало. Розмари неспешно перелистывала страницы, внимательно рассматривая каждый раскрашенный от руки даггеротип. Садоводы навязывают человеческие ценности дикой природе, прекрасно понимая, что природа должна в финале одержать верх. Садоводство — род тихого и стойкого мужества. Когда Эшли прискакал, он слегка щелкнул поводьями над головой лошади, ослабил крепление привязанного к седлу костыля, затем, вынув здоровую ногу из стремени, перекинул ее через шею лошади, соскользнул по лошадиному боку и оперся одновременно на костыль и неповрежденную ногу. «Как видите, я не совсем беспомощен». Опираясь на костыль, он по крабье забрался по ступенькам к хижину. Эшли давно не брился, его штаны были перепачканы красной глиной. Он бросил взгляд на розы. Сорт гвоздичный однодневный не годится для букетов, лепестки опадают. Розмари ответила: «Должна ли я сожалеть, что срезала эти цветы?» Эшли тяжело плюхнулся в кресло и прислонил костыль к умывальнику. «Прошу простить, Розмари, сейчас я не в лучшей форме. Моисей сказал, Ред вернулся. Должно стать полегче». Розмари завязала ленты шляпки. «В корзине вы найдете пекановый пирог. Надеюсь, он поднимет вам настроение». «Розмари, пожалуйста, не уходите. Мне жаль, я вовсе не хотел прогонять вас». Розмари немного поколебалась. «Там еще зелень и кукурузная лепешка от мамушки». Эшли сказал: «О, я неравнодушен к зелени с кукурузной лепешкой». «Спасибо, Розмари. Не погостите ли еще немного?» Он помассировал подмышку, натертую костылем. «Вот уж никогда не думал, насколько удобно иметь две ноги». «Эшли, вы пытались помочь, и мы благодарны за это. Вы рисковали жизнью. Из-за меня погиб Уилл Бентин». «Замолчите, майор Уилкс». Эшли скривился. «Розмари, дорогая, добрая Розмари, вы никогда не были противны самой себе. Вы никогда не молили Бога придать смелости положить всему этому конец. И, Эшли Уилкс, надо ли напоминать, что мой муж покончил с собой?» Он уронил голову на грудь, закрыл лицо руками и застонал. Розмари постучала ложкой о миску и сказала более мягким тоном: «Отведайте, это добавит железа в вашу кровь». Эшли попробовал и буркнул: «Вкус, как у ржавого обруча от бочки». Розмари улыбнулась неуклюжей шутке и подумала про себя: хоть какая-то перемена. Спасибо тебе, Господи. Эшли не покончит с собой. У Эшли Уилкса нет ужасных секретов, которые могли бы поглотить всю душу без остатка. Когда Ред с Уэйдом вернулись из Атланты, Уэйд был в новой шляпе, надетой под тем же залихватским углом, что и у Ретта. Тесс остался в городе. «Красотке с Тезом нужно много обсудить, они давно не виделись», — объяснил Ред, добавив при этом. «Красотка больше не слыхала ничего о ботлингах. По ее мнению, они подались на запад. У бедного папочки вовсе нет пристанища». «Ненавижу этого старого дурака», — сказала Скарлетт. «Жизнь, полная разочарований, может сделать человека опасным». Ближе к вечеру, после того, как дети закончили делать уроки, Ред спросил. «Ну, кто хочет научиться ездить верхом?» Младшие дети в ответ старались перекричать друг друга. Ред поднял руку. «Мы пойдем к конюшне, и я буду вас учить». «Ну, уговор. Вы станете делать все в точности так, как я скажу». Скарлетт побледнела. Ред коснулся ее щеки. «Дорогая, вспомни, как сильно Бонни Блу любила своего пони». Ред сажал всех детей по очереди на смирную рабочую лошадку и водил ее по кругу внутри загона на длинном корде. «Элла, держись за гриву лошади». «Бо, ты должен смотреть туда, куда хочешь направить лошадь». Скарлетт вернулась в дом, к себе в кабинет. На крышке стола, перевязанная черной шелковой ленточкой, лежали бумаги и акты, относящиеся к усадьбе Тара и собственности в Атланте. В соответствующих местах, на ее долговых расписках, везде было отмечено «Получено сполна». Хозяйка Тары закрыла лицо ладонями и зарыдала. На следующее утро Ред отправился верхом в Джонсборо, где пересек рельсы и въехал в темный город. Он осадил лошадь рядом со скромным домом преподобного Джорджа Роберта Максвелла по соседству с Первой Африканской Баптистской церковью. Ред привязал лошадь к штакетному забору и подождал, пока на переднюю террасу не вышел молодой полноватый человек. «Доброе утро, преподобный Максвелл! Как полагаете, стоит ли ожидать сегодня дождя?» Молодой человек внимательно посмотрел на небо. «Полагаю, не стоит. Думаю, будет жарко». «Похоже на то. Я Ред Батлер». «Да, сэр. Слышал, вы с плантации Тара. Не хотите ли зайти? Жена как раз приготовила кофе». Гостиная преподобного могла похвастаться одним креслом для чтения, тремя стульями с прямыми спинками и часами на каминной полке. Дубовый пол из некрашенных досок и окна сверкали чистотой. Мужчины сели друг против друга, обсуждая погоду и виды на урожай, пока миссис Максвелл, она выглядела слишком юной для замужества, не поставила оловянный поднос на стул между ними. Когда Ред поблагодарил ее, она зарделась и выбежала. Мужчины занялись сливками и сахаром. «Мистер Бентин был честным работодателем», — сказал проповедник. «Побольше бы таких, как он. Многие плантаторы не понимают, что свободный труд лучше труда рабского, как и многие работники». «Истинная правда, сэр». Молодой человек в знак согласия кивнул. «Воистину, это новый мир для всех нас». «Новый и лучший, я надеюсь». Молодой человек наклонил голову на бок, словно желая уловить скрытый смысл сказанного. «Некоторые белые не разделяют этой надежды». «Я вас слышал, мистер Батлер. Преподобный Филдс Прескотт проповедовал в моей церкви». «Преподобный Прескотт — достойный человек». «Хвала Господу! Филдс говорил мне, что вы застрелили его зятя». «Тунис Бонна был моим другом». Молодой священник поставил кофейную чашечку на поднос. «Именно так Филдс и говорил». Проповедник провел рукой по лицу, будто стряхивая паутину. «Я молюсь и взываю, чтобы те ужасные времена миновали навсегда». Часы на каминной полке громко тикали. Максвелл продолжал. преподобный Филдс рассказал любопытную историю о том, как вы приобрели у его дочери корабль, утонувший корабль. Веселая вдова потонула, выполняя мое поручение. Ред наклонился чуть ближе. «А что еще рассказывал Филдс Прескотт о своей дочери?» «Миссис Бонна переехала в Филадельфию. Ей надо думать о сыне Нате». Оставив чашку, Максвелл поднялся и отошел к окну. Когда он вернулся, солнце высветило ореол вокруг его головы, и стало трудно разобрать выражение лица. «Мистер Батлер, возможно, вы слышали, что мы добиваемся разрешения открыть школы для негритянских детей, где бы их обучали учителя-негры». Ред тоже поставил чашку на поднос. Максвелл продолжал. «У вас немало влиятельных друзей. Я был бы весьма признателен, если бы вы переговорили с ними». Помолчав немного, Ред ответил. «Переговорю». Молодой священник сложил пальцы домиком. «Чем я могу вам помочь, мистер Батлер?» Поутру Скарлетт проснулась от множества голосов, напевавших долговязого Джона. Работники тары шли навстречу встающему солнцу. Как множество раз прежде, в урожайные засушливые годы, они спустились в низину у реки, разошлись по рядам и принялись за работу. Скарлетт поспешила вниз, на кухню, где Ретта и Розмари ждали огромный завтрак и улыбающаяся мамушка. «Ред!» — воскликнула Скарлетт. «Они вернулись! Работники тары вернулись!» «Конечно, дорогая, вернулись!» «Но как?» Муж пожал плечами. «У нас есть для них работа, а у них семьи, которые нужно кормить. Бояться им больше нечего. К тому же я пообещала заплатить немного больше». Скарлетт выпрямилась. «Больше? Больше? Да они с трудом отрабатывают то, что мы даем им сейчас». Слова еще слетали с ее губ, а спину уже заломила, напоминая о том, как она мотыжила, согнувшись в три погибели, и ходила за плугом. Тогда она рассмеялась. «Да, полагаю, мы в состоянии заплатить чуть больше». Когда Тесс вернулся из Атланты, они с Реттом созвали местных плантаторов, выращивающих хлопок. Пришли Тони Фонтейн с братом Алексом, Беатрис Старлтон приехала верхом на жеребце, от которого родились осиротевшие жеребята Уилла. Мистер Маккензи, хмурый янки, скупавший разоренные плантации по 10 центов за доллар, считая при этом, что половину переплачивает, прибыл в сопровождении робкого мистера Шмидта, спросившего у миссис Тарлтон, не знает ли она, кто потерял Чалова Мерина, которого он видел без седока в полях. Скарлетт с Реттом встречали их у дверей, а когда все собрались в зале, Ред представил Теза. «Мистер Уотлинг, совладелец хлопкоторговой фирмы в Новом Орлеане». «Будь я неладна», — сказала Беатрис Тарлтон. «Наконец-то вижу сынка, что Ред пережил. Должна сказать, молодой человек, что породой вы не вышли». Привыкшие к прямой манере Беатрис выражаться, местные фермеры только усмехнулись. Янки сидели с каменными лицами. «Вынуждены разочаровать вас, мадам», — вежливо откликнулся Тесс. «На самом деле моим отцом был полковник Эндрю Равенель. Возможно, вы его знали?» «Будь я проклята!» — только и вымолвила Беатрис, откинувшись на спинку стула. «Только если Господь не одобряет пожилых грубых дам», — подал голос Ред из глубины комнаты. Тесс объяснил, что их урожай принес плохую прибыль от того, что британский рынок испытывает упадок, а фабрики в Новой Англии требуют хорошо упакованный, рассортированный, тщательно очищенный хлопок. Немедленно была образована ассоциация фермеров с Реттом в качестве президента, а Тони Фонтена избрали его заместителем. Тесвиллу Отлингу поручили заключать договора на очистку и складирование от имени ассоциации. Работники пропололи и взрыхлили засеянные хлопком низины, а верхние поля засеяли овсом. Тара понемногу начала обретать прежний вид. почти каждый вечер Розмари теперь проводила в 12 дубах. По воскресеньям приезжала навестить сына, красотка Уотлинг. После ужина Тесс отвозил ее на железнодорожную станцию, а Розмари с братом махали на прощание с террасы. Дети играли в индейцев на лужайке, где светлячки посылали им таинственные мерцающие знаки. «Здесь так покойно», — промолвила Розмари. «Летние вечера за городом длятся целую вечность». Дети на лужайке чему-то рассмеялись. «Ты думаешь о Бонни Блу?» Ред немного помолчал. «Интересно, какой бы она стала, когда выросла?» «Да», — откликнулась сестра, — «моя Мэг теперь была бы уже барышней и переживала бы, достаточно ли она хорошенькая, чтобы понравиться молодым людям. Жизнь слишком жестока, брат». Ред достал сигару. «Порой я думаю, что если и существует какая-то цель нашего пребывания на земле, то свидетельствовать о тех, кого мы потеряли». Он обрезал кончик сигары. «Ты встречаешься с Эшли?» «Эшли хороший человек». Свет, вспыхнувший спички, резко высветил скулы Ретта. «Наверное, так. Но достаточно ли хорош мир для Эшли Уилкса?» Розмари оперлась подбородком на руку. «Эшли таков, какой есть, как и ты, Ред». «Видно, ты права». Ред перегнулся через ограду террасы и позвал. «Дети, пора в дом, помолиться перед сном и спать». Пробудившись на следующее утро, Скарлетт с наслаждением потянулась. Льняные простыни ласкали тело, словно любящие руки. Ждать, пока Ред придет к ней, было мучительно, но одновременно волнующе приятно. «Как-нибудь, совсем скоро». После завтрака Скарлетт отнесла кофе на террасу, где Ред сидел на подвесном диванчике. «Твои георгины очень красивы». Маме они не нравились. Эллен считала, что георгины — все на показ. Он рассмеялся. «Разве быть на показ не есть прямая обязанность цветов?» «Может быть». «Ред, я...» Он притронулся пальцем к ее губам, и Скарлетт охватила дрожь. «Тише! Не порти это мгновение!» На полях у реки среди зелени хлопковых кустов снежинками распустились белые цветы. Ред сказал, «Хочу устроить барбекю, как в прежние времена. Пригласим всех. Помнишь то барбекю, где мы впервые повстречались?» «Вряд ли я когда-либо это забуду». Невинно задремал, а проснувшись, увидел перед собой самую красивую девушку на свете. Она же вдруг принялась кидаться в меня посудой. Рука Скарлетт скользнула в его ладонь. «Всегда жалела, что промазала», — шепнула она. И они вместе рассмеялись над глупой шуткой. Приготовления начались. «Но ведь 4 июля — юнионистский праздник», — возразила Скарлетт. На что Ред ответил. «Дорогая, мы все теперь входим в Соединенные Штаты». Ред принялся строить план приема гостей, будто южане и не возражали против празднования дня падения Виксбурга и потери Геттисберга. По всей видимости, Ред верно оценил настроение, потому что никто не отклонил приглашение приехать в Тару, а Беатрис Тарлтон даже спросила, может ли она привести с собой внучатую племянницу, приехавшую погостить. Мамушка с Дилси прошлись по птичьему двору, словно немезиды. Ред купил окороков. С ближних и дальних огородов были собраны ранние помидоры, нащипан салат и вьющаяся фасоль, накопана молодая картошка. Эшли попросил скрипача, всегда выступавшего в 12 дубах, главным музыкальным украшением, организовать оркестр. «Хорошо, сэр, мистер Уилкс. Будет, как в прежние времена». Плита тары совсем раскалилась. Мамушка даже пожаловалась, что на кухне стало жарче, чем в преисподней. Они с Дилси напекли пирогов с яблоками, ревенем, пекановых и прочих. Ред отправил детей взбивать мороженое, которое они хранили в высоких металлических ведрах на леднике. Поскольку музыканты Эшли не играли вместе много лет, Они безостановочно репетировали и сыгрывались. Все приготовления к барбекю проходили под звуки скрипки, двух банджо и мандолины. Утро 4 июля занялось ясным и прохладным. Порк подъехал на двуколке к поезду, который приходил в Джонсборо в полдень. Слушая, как Порк припирается с дядюшкой Питером за право вести ее, мисс Питтипет расцвела. «Надо же, прямо как в стародавние времена!» Хотя на приглашении значилось начало в 2 часа пополудни, часть гостей прибыла еще до 12. Конечно же, они предлагали свою помощь. И, конечно же, порядком мешали приготовлениям. Соседи приехали в тару на видавших виды фермерских фургонах. Благородная публика из Атланты наняла все до одной повозки Джонсборо. Тетушка Питтипет немного забеспокоилась. «Дорогой Ред, не думаете ли вы, ну, что это не совсем уместно? Ведь многие из нас вспоминают 4 июля без особой радости». Тут Ред поцеловал ее в щечку, и мисс Питтипет позабыла, что еще собиралась сказать. Так жарким днем на сельском барбекю в округе Клейтон, что в Джорджии, война, наконец, совершенно прекратилась. Ровно в 2 часа дня на простой двуколке баптистской церкви подкатили преподобный Максвелл с женой. Ред поприветствовал их на парадном въезде, приподняв шляпу перед миссис Максвелл. «Очень рад, что вы смогли к нам присоединиться, преподобный. Это честь для нас». Священник сказал: «Благодарю. Наслышан о вашей прекрасной плантации». «Вы ведь знаете Дилси, она вам все покажет». 4 июля и бренди, выпитые чуть сверх меры, все же перегрузили Тони Фонтена, который двинулся к Ретту с гневным видом. «Проклятье, Ред!» Ред взял его за плечо и сказал: «Тони, люди собрались приятно провести время. Мне совсем не понравится, если ты решишь нам все испортить». Тони сумел разглядеть, что, несмотря на улыбку, Ред не шутит. «Проклятье, Ред, я просто не могу». «Тогда тебе придется покинуть нас. Очень жаль». «Но будь я проклят, Ред», — не успокаивался Тони. «Спасибо, что заглянул». И Тони, увлекая за собой протестующую жену, отбыл домой. Хотя все поняли, что случилось, никто ничего не сказал. Вежливые южане не замечают того, чего не положено замечать. К своему отвращению Макбет был облачен в ливрею, а на слова Порка «пора бы уж ниггерам одеваться как положено» ответил отборной руганью. Свободного покроя платье мило подчеркивало фигуру красотки Уотлинг. Эшли Уилкс с Розмари расхваливали дяде Генри сады 12 дубов, куда с большими подробностями, чем ему хотелось бы. Дымок гикори от жаровин, где жарилось мясо вместе с ароматом от кустов самшита ветерком, тянувшим от реки, прогонял москитов. Гости собрались у столов со снедью. «Не отведаете ли немного ветчины, преподобный? Вот этот кусочек». «Спасибо, Дилси». Приятные минуты подкреплялись воспоминаниями о давно минувших днях. Сумерки сгущались. Мужчины выпили уже немало, поэтому Ред приказал подать двуколку преподобного Максвелла. «Благодарю вас за такой памятный вечер, мистер Батлер», — сказал на прощание Максвелл. Когда солнце скрылось за холмами, женщины накинули на плечи шали, а музыканты принялись настраивать инструменты. Ред с Тезом вынесли коробки с экзотическими знаками на боковую лужайку. «Дети, оставайтесь на террасе», — предупредил их Ред. «Элла, Бо, Луи Валентин, сделайте хоть шаг на траву, будете смотреть из окна». «А я могу помочь?» — спросил Уэйд. «Если станешь делать в точности, как мы с Тезом будем говорить». Китайские ракеты взвелись в воздух над тарой, взрываясь и выбрасывая струи разноцветного пламени. При каждом взрыве дети кричали «О-о-о!». Элла прикрывала уши, а взрослые аплодировали. Когда взлетела ввысь последняя ракета, дети бросились на лужайку разглядывать выгоревшие оболочки и дивиться, как нечто столь обыкновенное может содержать столь прекрасные звезды. Гостиная, главный холл и столовая превратились в тот танц-зал, о котором некогда Эллен О'Хара просила Джеральда. Оркестр расположился на парадной лестнице. Хотя Роза-Мари уложила младших детей в постель, через несколько минут они уже выглядывали сверху между балясин балюстрады. Одетый в лучший выходной костюм и рубашку с жестким целлулоидным воротником с носком, целлулоид был запатентован в 1870 году и довольно широко использовался для изготовления пристегивающихся воротничков и манжет. Уэйд следовал за Тезвиллом по пятам, страстно желая, чтобы никому из взрослых не вздумалось взъерошить ему волосы. Тетушка Питтипэт сказала: «Уэйд, ты просто копия милого Чарльза», и слеза покатилась по ее морщинистой щеке. Стоя под портретом бабушки Скарлетт, Беатрис Старлтон и Алекс Фонтейн обсуждали, чью же лошадь без седока видели несколько человек. Миссис Старлтон высказывала недоверие. «Я знаю всех чалых наперечет, отсюда до самого Джонсборо. Дочери Беатрис были где-то неподалеку. Сыновья Брент, Стюарт и Том, самые рьяные ухажеры Скарлетт до войны, остались лишь в воспоминаниях». Скарлетт вздохнула. Словно прочитав ее мысли, Ред взял жену за руку. «Милая, если сегодня тут и присутствуют чьи-то духи, им хочется, чтобы мы веселились. Позволь станцевать с тобой вальс». Маленький оркестр перемежал вальсы рилами. К разочарованию более пожилых гостей музыканты отказались играть древние кадрили. Потанцевав сначала с матерью, Тесс затем выбрал себе партнерши внучатую племянницу Беатрис, худенькую скромную шатенку Полли. Красотка расцвела от удовольствия. «Посмотрите на моего мальчика», — шептала она. «Только посмотрите на него». Беатрис Старлтон наклонилась к ней и хрипло сказала: «Мисс Уотлинг, все переменилось. И я, причем к лучшему, не знаю, что только прежде люди себе думали. Вся эта никому не нужная зашнурованная да нельзя респектабельность. Неужто мы действительно верили, что Бог хмурится, если какой-то мужчина увидит наши ноги? Вот скажите, мисс Отлинг», и Беатрис посмотрела красотке прямо в глаза, «одинаковы ли все мужчины?» Красотка закашлялась и потерла шею. «Боже милостивый!» — выдавила она, а потом, доверительно наклонившись, ответила: «Мужчины совсем разные бывают». Эшли с Розмари сидели на террасе, покачиваясь на подвесном диванчике, и говорили, собственно, ни о чем особенном, но с огромным удовольствием. На столах, выставленных на лужайку, был сервирован десерт, но когда ветерок с реки улегся, налетели тучи москитов, и все ретировались со своими тарелками в дом. Сидя в мягком кресле с высокой спинкой, мисс Питтипэт сказала со смесью радости и печали в голосе, что дорогой Мелани этот вечер очень пришелся бы по душе. Когда скрипач заиграл солдатскую радость, Ред предложил Скарлетт руку. «Ред, я была такой неразумной. Мы оба отличились в этом отношении». Мистер Батлер вывел миссис Батлер на середину танцевальной залы. «Когда мы повстречались, — думала Скарлетт, — я была сущим ребенком. Ред помог мне стать такой, какая я сейчас». «Дорогая», — вежливо шепнул ей Ред, — «это рил, а не ту-степ». И Скарлетт О'Хара закружилась. Совсем как та девочка, что всегда жила в глубине ее сердца. Она кружилась как дитя, как девушка, как молодая женщина рядом со своим мужчиной, чья рука всегда успевала в такт танцу поймать ее руку. И такая любовь светилась во взгляде мужа, что впервые в жизни Скарлетт Батлер перестала страшиться старости. В полночь, несмотря на протесты танцующих, Оркестранты зачехлили инструменты. Джонсборо гостей из Атланты поджидал специальный поезд, заказанный Реттом. Ближние соседи, не желая разъезжаться, медлили на парадном въезде. «Благодарю вас всех за то, что пришли», — повторяла Скарлетт. «Несомненно, мы снова устроим такой вечер». Когда свет фонаря последней двуколки исчез за поворотом, Ретт запер парадную дверь дома. В холле второго этажа Скарлетт увидела красотку Отлинг, которая облачилась в халат ярко-розового цвета. «Самый лучший день в моей жизни», — сказала красотка. «Благодарю, мисс Скарлетт, что разрешили мне остаться». Скарлетт поцеловала это розовое существо в щеку. «Доброй ночи, красотка». У себя в спальне Скарлетт медленно и с наслаждением разделась. Она была уверена, сегодня Ретт придет к ней. Даже кожу покалывала от предвосхищения. Напевая, она мазнула духами за каждым ушком и под грудями. Ретт еще не видел той полупрозрачной ночной сорочки, которую она надела. Скарлетт ощущала себя драгоценным даром. Она отодвинула шторы, и холодный голубоватый свет луны затопил комнату. Скарлетт преклонила колени возле кровати и осенила себя крестом. Она поблагодарила Господа за Тару, Эллу, Уэйда и всех, кто любил ее, за то, что привел Ретта обратно домой. И тут она учуяла дым.